Древо познания. Изливается напиток, стремящийся утолить жажду странника духом. Благие струны поют хвалу небесной обители. Радуется всякая тварь расцветанию благого искания. Мудрые несут дары благого искания. Напиток, податель жизни, изольется в сосуд сердец. Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь. Певец невидимого. Слово архатов. Мир, мир, мир вам. Слышите колокол обители вашего сердца? Знаете ли расцветание цветка лотоса? Внимаете ли потоку благого источника? Вступите на путь. Учение о добрых духах воспримите. Область сияния простирается над миром, за ней сверкает область изумрудного света. Далее простирается равнина агатовых сверканий, после поднимаются горы и вздымаются хребты непорочного хрусталя. За вершинами сверкает золотой слиток, имя ему непроявленное. Агатовый страж. Огненный луч пронизывает мое царство. Изумрудный страж. Голубой цветок цветет в моих долинах. Вершинный страж. Покоится великий хрусталь меж крыл моих. Завеса укрывает чашу сверкания. Река жизни течет в долине скорби. Долина кедра — рай. Долина каштана — страдания. Иль-Куютен. Египтянин, жрец луны. Светись, мудрый, светись, дивный, светись, благой Ра-Амон. Ра-Амон прекрасен в облачении своем. Освященный мир обрел Ра-Амон. Владыка добрый, милосердный Господь, явися нам. Премудрость славим Ра-Амона. Единство во множестве. Высшее существо есть, невыразимо человеческими словами. Признаки божества известны, изложены лучше в Ригведе. Смысл и значение жизни – восхождение духа. Искание Бога – качество человека. Мысль и творчество составляют единство круга духовно ищущих. Медиум не более совершен, а только лучший проводник. Странники духа могут превзойти духовные и физические страдания. Музыка – божественное начало. Теоз и Азирис соединили хаос. Сей ум и сердце о вас лучезарно сияют. Мир, мир, мир вам. Психическая энергия есть форма энергии. Источник этой энергии – божество, но это не выражение божества, а только одно из его качеств. Материя есть энергия, и, следовательно, психическая энергия свойственна животному, растительному и минеральному царству и, конечно, человеку. Мысль есть проявление психической энергии. Дух не только психическая энергия, дух содержит зачатки всех качеств Бога. Беседа с наставником о дверях премудрости. Ступени постижения божества. Первое. Книга золотого сверкания. 1. Жизнь сделает человека совершенны в совершенстве. 2. Путь жизненный, путь скорби странника духа. 3. Жизнь духовная в отрицании себя. 4. Радость побеждает скорбь и начинается восхождение. 5. Господь мира — солнце, воссиявшее в сердце обращенного. 6. Миры купаются в сверкании его божественного восхода. 7. хвала мира стражу праведности. Второе. Книга познания добра. 1. Владычица, возлей кубок добра над скорбящими. 2. Пламя сердца твоего согревает мир. 3. Воззри, о владычица, на мучения сынов твоих. 4. Завет свой дала владычица трем стражам. Обрати свой лик к заходу, сказала одному. Обрати свой лик к востоку, сказала другому. Обрати свое стремление к звездным мирам, сказала третьему. 5. Исполнили стражи повеление ее. 6. Поднялась завеса доброго начинания. 7. И укрыла миры от мрака. 3. Книга полуночной тайны. 1. Яви твой лик, о Господи благости, мир усыпленный покоится у ног твоих. 2. Озари мир сиянием твоего венца. 3. Дай испить источника полуночной тайны. 4. Сумрак великого царства духа, знамение твоего гнева, о владыка стражей врат небесных. 5. Копьем поразил безумие мира. 6. Но велико твое сострадание, о владыка тайн. 7. Из источника полуночной тайны дал испить поверженным к ногам твоим. 4. Песнь отреченного. 1. Познай, о страдающий, что ожидает тебя за вратами сверкания. 2. Познай и вступи на путь, ибо велико твое устремление, о страдающий. 3. Сверкнет светило духовного призвания перед тобою. 4. Знамение великого, истинного, поднялось над градом светлым воителем. 5. Град пресветлый, достижение путникам пути поклонения. 6. Чаша божественного милосердия воздвигнута над путем отреченного. 7. Отреченное сердце сияет над миром. 5. Тропа страдания. 1. Ты, избравший страдания мира, поклонись учителю, он деяния твои обратил в подвиг. 2. Ларец сердца твоего раскрылся, цветок молитвы твоей зацвел на дальних вершинах. 3. Слезами мира родился тайный алмаз. 4. Милостивый простер свое покрывало и сокрыл дары благого искания. 5. Под покровом светлым зацветет чудесный алмаз. 6. Достигнуто твое устремление, о страждущий. 7. Благие посетили обитель духа подвига. 6. Милосердие премудрости. 1. Наступает заря твоего освобождения, о постигший шестое восхождение. 2. Зажглось на вершинах гор сияние созвездия избранного. 3. Звездную ночью взгляд обрати, руны небесные укажут великое достижение. 4. Стены звездных обителей хранят слова неизречимые. 5. За стенами славы небесной сокрыты врата премудрости. 6. Путь звездный ведет к первым вратам. 7. Имя им великое проникновение. Знай, путник, за ними простирается область шестого восхождения, милосердие премудрости называется она. 7. Созвучие струн мирового песнопения. 1. благословенный, открыл врата всем странникам духом. 2. Струна великой благости поет в безмолвии пустыни. 3. Радость вам, о страннике пустынного берега, явился чистый алмаз. 4. Его сияние наполнит миры дрожанием струнным. 5. В созвучии песни родился великий милосердием творец песни сострадания. 6. С высоких гор спустился владыка премудрости и запел свою песнь. 7. И открылись ему сокровищницы сердец, и пролил он слезы сострадания. Прими, владыка, дар покоящихся в лучах твоего венца, струна сообщила благую весть. Радость всем мирам!